Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать каждого, кто пришел на это место, чтобы прославить нашего Бога. Сегодня мы собрались, чтобы воздать особую благодарность нашему Господу. Настала пора жатвы, пора гармонии, пора красок и пора радости. Мы приглашаем вас присоединиться и вместе с нами прославить нашего Творца. Праздник жатвы наступил, люди Бог нас возлюбил, на столе у нас плоды, чудеса его любви. Мудрая гласит молва, хлеб всему здесь голова, плотно вся в тепле укрылась, кукуруза нарядилась, груши, апельсины, сливы, мандарины, золотистый виноград, я ему от сердца рад. Тут картошка белая, рядом ты. Ква спелая, благодарность Богу сил, чудеса Он нам явил. Аминь. Праздник благодарности, Сема вам приветствия, всем желаем радости, все детские. Этот что в душе си Господа с нами вы прославили, и с наименее чистое к небесам направили. Этот в этот светлый праздник жатвы наши скромные хлебы, в этот мы приносим Иисусу за великие дары. Преисполнены хвалою наши детские сердца, мы имеем Иисуса и Небесного Отца. Мы поем Христу хваление за прекрасный урожай, за Его благословение, за обещанный нам рай. Каждый год в конце сентября мы благодарим нашего Господа за урожай, который Он по милости Своей даровал нам. Каждый раз мы украшаем нашу сцену дарами. И сегодня особенно хочется поблагодарить Бога за хлеб, который мы все имеем на наших столах. Бог-творец ежегодно посылает людям урожай, потому что Он обещал после потопа во все дни жизни земли сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие, 8 глава, 22 стих. Слава, слава Тебе, наш Всевышний, за великую к людям любовь и за сноп золотистый пшеничный, за капусту, картофель, морковь. Трудам и заботам итоги подводит хозяюшка осень, а мы благодарности Богу за дар урожая приносим. Слава, хвала Иисусу за то, что находим, что ищем. Слава за хлеб очень вкусный и за духовную пищу. Хвала за общение с Богом, молитвы крылатой сердечной, спасибо, что знает дорогу к небесной обители вечной. Праздник благодарения отмечается не только с целью покушать, принести лучшие плоды и пообщаться, хотя и это важно. Еще христиане уделяют особое внимание духовной составляющей этого дня. Праздник жатвы проводится в церкви еще для того, чтобы напомнить нам о том, что мы сеем в жизни. В этот день каждый задает себе вопрос, а сею ли я добро во взаимоотношениях с окружающими? Живет ли во мне любовь к окружающим, терпение, милость, сострадание? Ведь эти качества сейчас очень необходимы людям. Сегодня говорим мы о плодах. Так повелось давно, день жатвы отмечая. Мы славим Господа во всех Его дарах. За щедрость и любовь, за то, что все прощает. Плодуха принести нелегкий труд, и жизни суета нас поглощает. Любовь и радость, мир, все люди ждут, долготерпение нас не покидает. О, благость, милосердие, красота, и только вера в бурю нас спасает. А кротость нам, как воздух всем нужна, и воздержание только помогает. Любите, люди, всех вокруг себя, не только самых дорогих и близких, и радость окружающим даря. Спасите их от помышлений низких. Несите мир в уставшие сердца, не разжигайте в них вражду и злобу. Долготерпение Всевышнего Отца – пример для нас. Возьми его в подмогу. Ведь благость – это та же доброта. Она всегда согреет чью-то душу. Будь милосердным всюду и всегда, из океана зла тяни людей на сушу. Для этого дана нам вера, как очаг. Чтоб победить, плод духа понеси. Пусть кротость украшением твоим станет. Не бойся, Богу доверяй, ведь никогда тебя Он не обманет. Ты воздержи язык от злых речей, от сплетень, от злословия и неправды. Слова способны резать, не слабей мечей, будь христианином и не жди награды. Плод духа принеси, и весь закон вдруг станет для тебя совсем несложным, ведь сам Иисус, оставив царский трон, нам доказал, что это все возможно. Христиане верят, что все, что происходит в их жизни, послано Богом. И действительно, ведь не от нас зависят дожди в начале июня, которые и так нужны всем растениям. И даже самый хороший полив не сможет заменить хороший июньский дождь. Не от нас зависит количество солнечного света и тепла, которые являются питанием для наших овощей и фруктов. За возможность посадить и убрать урожай мы должны благодарить того, кто все это устроил. Поэтому и был введен праздник жатвы. Дождем и солнцем небо потрудилось, и теплая земля произвела обилие плодов. Все Божья милость для человека щедро подала. Не перечесть нам милостей Господних, им счета нет, и нет у них конца. И мы спешили в этот дом сегодня, чтобы прославить нашего Отца. Большое внимание в Библии уделяется духовному значению праздника. Праздник жатвы в Священном Писании также освящается как кончина века. Там ставится вопрос о душе. Наступает осень жизни. Скоро человеку предстоит умереть. Где будет его душа после смерти? Библия обращает внимание всех людей на то, что каждый должен быть спасен. То есть надо поверить в то, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти каждого грешника. И поверив в Него, человек попадает в рай, а не в ад. В твоей груди какое сердце бьется? Какая почва примет семена? О, пусть землей доброй назовется, где семя Слова Божие пробьется, и плод Иисусу принесет сполна. Бог любит вас, Он вас любил всегда. Его любви невидимы пределы. И все, что мог Господь для вас отдал, и все, что мог Господь для вас создал. Вы в Божию не верите, любовь? От Господа куда-то вдаль бежите. На сердце руку положа, скажите, чего для вас еще не сделал Бог? Христианские церкви призывают людей, тебя лично, задуматься над тем, что все в нашей жизни приходящее и временно. Бог нам дает возможность общаться с Ним. Жатва – это праздник нашей радости и благодарения не только за земное, но и за жизнь вечную, которую Бог нам дал в Своем Сыне Иисусе Христе. И так каждый день Он опять и опять на нас изливает Свою благодать. С великим терпением ждет все и ждет, а все-таки, может, покажется плод. И вот праздник жатвы подходит к концу. Желание мое приношу я Творцу. Пока ясен ум мой, пока сила есть, до жизни хоть малый тебе плод принести. Поэтому, когда мы сегодня говорим о празднике жатвы, мы должны напомнить себе и тем, кто впервые слушает нас, что есть великая жатва божественная. Придет момент, когда все люди предстанут перед Богом. Надо подумать. Что мы делаем в теле? Доброе или худое? Мы должны поправить свою жизнь, более усердно трудиться на ниве Господней. И звучат слова напоминания, чтобы сердце сколыхнулось болью. Здесь, пока ты жив, трудись желанием близких привести к Христу собою. А пока, Господь дорога терпит, есть еще время для решений, поступков и изменений. Есть еще время сделать свой выбор. Кто я? Либо пшеница для славы и жизни с Господом, либо плевелы для осуждения и огня.